Часть вторая. Глава первая. Перед самым началом зимы Ярдар с десятком отроков отправился в путь на запад. Путь его лежал сперва вниз по Упе до Оки, там немного по самой Оке, тоже вниз, а далее на Жездру, приток Оки, текущий с запада. В этих краях обитало племя по имени своего пращура Вятко, именующая себя вятичами. Лет 100 назад, когда в хазарской державе возникла смута между приверженцами нового иудейского бога и старой кочевой знатью, не желавшей предать Тенгри и Стырху и Цау, потрясения и погромы прокатились по всей земле от низовий Итиля до самого Днепра. Многие роды тогда двинулись из северянской земли на полуночь, отыскивая новые, более спокойные места. Так были заселены при жизни одного поколения верховья Оки, где она течет с юга на север, земли по Упе, между Окой и Доном, верховья Дона. Все эти края лежали одной длинной полосой с запада на восток. Осевшие там переселенцы называли себя по-разному, но во всем их укладе сказывалось родство. Они выбирали для своих селений берега больших и малых рек, будучи привязаны к ним, как бусины к нитке. Их дворы, весьма обширные, со многими постройками, были разбросаны вдоль реки без всякого порядка и передавались от деда к внуку. Иные роды заняли древние городища на речных мысах, где какие-то неведомые племена – в незапамятные времена устроили валы и рвы для защиты со стороны поля, но опасных врагов здесь не знали и в укреплениях почти не нуждались. На Оке и Упе строили схожие срубные избы, приподнятые над землей на невысоком подклете, выкладывали из камней печь, лепили глиняные горшки с толстыми стенками. Каждая семья имела свой земельный надел и хранила посевное зерно в собственных житных ямах, обмазанных глиной изнутри. В те времена, когда деды переселялись, земли у каждого хозяина было одинаково, столько, сколько сам может обработать. Однако за несколько поколений появились люди побогаче, имевшие земли раза в 3-4 больше и державшие работников за плату. Но переселение на недалекий север вовсе не означало выход из-под власти хаканов. Поначалу все эти области платили дань хазарам, только отсылали уже в новый город вместо прежнего разрушенного, в Саркел на Нижнем Дону. Но после того, как Олег Киевский отбил у хазар землю Радимичей, вятичи Верхней Оки тоже перестали платить дань и лишь раз в год отсылали дары хаканам в знак своей дружбы и миролюбия. Меха, мед и воск. Собирались эти дары в начале зимы, после жатвы, а свозили их в селение на Жездре под названием Кудояр, где жили прямые потомки того старого Вятко. В ответ тарханы-сборщики бывало посылали дары вятичам, коней в узорной сбруе, серебро, шелк. Ярдар еще в отрочестве несколько раз ездил на Жездру с отцом, а в последний раз когда потерял отца и сам стал воеводой. Для успеха своего дела ему было важно убедить Вратимира, нынешнего главу вятичей, их князя и старшего жреца. Если Вратимир поддержит поход на Радимичей, то мужи и отроки из многочисленных вятических селений возьмутся за оружие. Нужно было успеть до того, как Вратимир отправиться в объезд своих владений, что он и его предки делали в начале каждой зимы. В Кудояр они возвращались ровно к Карачуну, чтобы в своем святилище, оно пользовалось немалой известностью даже за пределами их земель, принести жертвы богам от имени всего рода вятичей. Если все сложится как надо, то в Карачун Вратимир принесет жертвы за успех похода, и туда же он соберет ратников со всей своей земли. Сам же Ярдар надеялся к Карачуну вернуться в Тархан-городец. Такое время лучше встречать у себя дома, да и свое собственное войско он намерен был повести самолично. С Хастеном они по виду помирились, тот так и не признался, что выдал его Азару, но доверие между ними из-за обиды Ярдара и зависти Хастена его почетному поясу стало еще меньше. Из оставшихся дома больше всего Ярдар доверял Безлету, своему бывшему тестю, но мечтал вернуться как можно скорее. Ехали верхом, держась берега Упы и кое-где спрямляя путь по суше. Дорога заняла 4 дня. На 5-й Ярдар с дружиной свернул от русла Жездры и еще верст с 10 ехали через густой ельник. Место, куда они держали путь, было знаменито и весьма загадочно. Вдали от больших рек, по полдня неспешного пути отделяло его и от Оки, и от Жездры, запрятанное в лесную глушь, оно было не похоже более ни на что. Нигде на Оке или Упе Ярдар больше не видел такого. Высокая каменная гора высилась среди леса, на мысу между двух мелких речек. Князь Вятко был не первым, кто здесь поселился. Рассказывали, что когда Вятко пришел сюда, на вершине горы еще виднелись остатки укреплений, оставленных неким неведомым народом. Весь этот народ потом, как рассказывали, ушел в землю, спасаясь от хазарского набега. Это было лишь одно из множества преданий об этом месте. Само название Кудояр или Кудов-Яр говорило об этом. Куды, духи с того света, имели здесь хорошо известный им путь наружу, а Яром звалась всякая высота и крутизна. К Кудояру малая дружина Ярдара приближалась под мелким первым снегом. Звонко стучали копыта коней по замерзшей грязи, белые крупинки сыпались на плечи и рукава кожухов, на шапки застревали в бородах. Был еще не вечер, но хмурое осеннее небо давило, напоминало, близка пора, когда без прочной крыши над головой и жаркого огня в печи человека ждет смерть. Запах дыма со стороны жилья веселил сердце обещанием отдыха и безопасности. На лугах вдоль реки виднелись сметанные бледные стога. Проехали поля, уже заново распаханные и засеянные озимью. Показалось весь, разбросанные дворы на другом берегу мелкой речки напротив Кудояра. Высокие избы под серыми крышами из соломы и камыша, с дымящими оконцами, за тыном хлева, клети, овины. На жухлой траве девки расстилали длинные полосы вытканного прошлой зимой полотна. Его заканчивают отбеливать под первым снегом, и весь берег был покрыт этими серыми полосами-дорожками шириной в локоть. Несколько баб, до самого носа умотанные в шерстяные платки, полоскали белье у мостков. Замерли, держа мокрые сорочки в красных от холодной воды руках. Потом стали махать бегающим вблизи мальчишкам. Жители сбежались поглядеть на незнакомых путников, носились и лаяли псы. Через 3-4 двора Ярдар увидел на обочине потемневшего от времени дубового чура, чьи черты, когда-то грубо вырезанные, от непогоды совсем растрескались. Удивился, почему тот посреди селения, а не на околице. Потом сообразил, он и был на околице, но селение разрослось и оттеснило его вглубь, а перенести руки не поднимаются, где деды поставили, там и стоит. Тропа свернула к въезду на городище. С одной стороны теперь возвышалась сама гора, а с другой виднелись невысокие холмики могилы здешнего жальника. Свои деды, покойные последних 3 поколений, несли дозор, охраняя живых внуков от исконных обитателей этого места. Еще в прежние свои приезды сюда, слушая предания, которыми гостей охотно угощали кудоярские бабы и старики, Ярдар дивился, и охота же было князю Вятке поселиться в таком месте, где куды людям шагу сделать не дают. Но жители, как видно, сроднились со своими кудами и поручили себя их защите. А может, уж очень удобно было это место для обороны от земных врагов. Со стороны речек склоны мыса были высоки, круты и почти неприступны. Попасть сюда можно было только с юга, со стороны поля. Но с этой стороны князь Вятко велел насыпать 2 длинных вала, отчасти прикрывавших и восточный, более пологий склон над оврагом. Тропа шла вверх по довольно крутому склону, покрытому лесом, таким мрачным, что даже березы, заросшие серо-зеленым лишайником, не имели обычного своего приветливого вида, оказались родными сестрами елей. Справа и слева виднелись многочисленные серые камни и скальные выходы, заросшие мхом, уже отчасти побуревшим к зиме, разнообразного вида, то округлые, то как будто обтесанные великанским топором. Иные сколы казались красноватыми. Глянув на них, Ярдар подумал, они будто камень-жертвенник, за века насквозь пропитавшийся кровью. В иных виднелись глубокие круглые отверстия. Еще с прошлого раза Ярдар знал, что их зовут кудовыми пальцами. Дескать, куды совали пальцы в камень и пробили дыры. На камнях среди мха густо росла перун-трава, уже поувядшая. Иные из этих скальных выходов были много выше человеческого роста, а старые ели на их верхушках доставали, если снизу смотреть, до самого неба. Ярдар, хоть и был человеком неробким, невольно думал, как можно по доброй воле здесь жить. Необычность всего этого, каменных стен, будто бы начатых и заброшенных каким-то волотом, удивительные камни с отметинами, ямы, ямки и щели меж камней, из которых, казалось, за всяким едущим наблюдают невидимые пристальные глаза. Все это заставляло содрогаться и жаждать поскорее убраться отсюда. Вспоминались рассказы деда Ульфаста и других старых варягов. Дескать, тролли превращаются в камень, если увидят бога грома. К Кудаяру приходилось подниматься среди сотен этих окаменевших троллей, из каждой щели щурился хитрый и угрожающий каменный глаз, провожая путника. Одно было хорошо. По надежности Кудаяр был не хуже хазарских городов. Куда там Тарханову с его старым валом, где только землянику хорошо собирать, а не от ворогов обороняться. Чтобы попасть в само городище, нужно было еще одолеть глубокий и широкий ров, через который вела довольно узкая земляная перемычка. Верхнюю часть склона над рвом и восточным оврагом выровняли и выложили бревнами. Верхним концом слегка наклонная стена упиралась в крепостной вал. Его составляли бревенчатые срубы, внутри засыпанные землей и камнем. Точно так же, подрезая и укрепляя склон под стеной, строили и в Северской земле, откуда пришли деды Вятичей. Да и Брегомиров, который Ярдар проезжал по пути сюда, был укреплен также. Когда за поворотом скальной тропы наконец показались ворота в проеме валов, Ярдар испытал двойственное чувство — облегчение и тревоги. Легчало от того, что остался позади этот путь среди окаменевших кудов, но смущало и встреча с хозяевами. Да люди ли они? Люди ли живут здесь, на этой скалистой высоте, охраняемые сотнями окаменевших бесов? Ворота между валами были отворены, но в них выстроились пятеро отроков с копьями в руках, а на стене виднелись лучники, более десятка. Ярдар приветливо помахал рукой, заодно показывая, что не держит в ней оружие. «Вы кто такие?» — крикнули со стены. «Ярдар, Йокулев сын из Тархангородца, приехал к князю Вратимиру с поклоном». В воротах к нему подошли двое с копьями в руках. Один мужчина лет 30, с грубоватыми, но располагающими чертами, с длинными густыми бровями над глубокими глазницами, показался знакомым. В ухе он носил такую же хазарскую серьгу, похожую на длинную каплю серебра, как и сам Ярдар и прочие тархановские. В память о древней связи с Хазарией такие серьги любили и в этих краях. И в прошлые свои приезды Ярдар отмечал в Кудаяре много общего с Тархангородцом. Весь тот уклад, что их предки принесли с общей прежней родины, и тот отпечаток, что наложила многовековая близость с хазарской державой. С одной значительной разницей. Среди жителей Кудаяра не было кровных потомков ни хазар, ни варягов. «Будь жив, Йокулевич!» Воин с серьгой кивнул. Голос у него оказался весьма низкий и живой, и это придавало значительности облику, который без того показался бы простоватым. «Помнишь меня? Я Заволот, Долговеков сын, Вратимиров сестрич. Поезжайте за мной, к князю провожу. Будь жив!» Ярдар и правда его вспомнил, когда тот назвал себя. «Как он?» «Да здоров покуда. И даже знаешь, Заволот обернулся и подмигнул. Прямо скажем, ждал тебя». Живой, свободно льющейся речью, Заволот напомнил ему Ольрода. «Ждал меня?» Ярдар не поверил. «Как же так? Я не упреждал». Может, в воде увидал, может, мхи на Авье ему нашептали. А только он еще с лета сказал, будут у нас, дескать, вести из Тархан-городца. Вершина горы, где стояло городище, представляла собой почти сплошной камень, покрытый слоем земли, менее локтя глубиной. Довольно обширная она вмещала с десяток дворов, где жили потомки князя Вятко, и две длинных общины. С одного краю, где был самый крутой обрыв, стояло огражденное кругом из камней святилище, три дубовых идола и жертвенники перед ними. Выкопать в скале подпол, как это делали в Тархан-городце, было нельзя. Под клет ставили на поверхность, и оттого здешние избы казались непривычно высокими, не то что у северян, где дерновые крыши жилищ бывало едва виднелись над поверхностью земли. Если там к входу приходилось спускаться, то здесь подниматься по всходцам. Всходцы — небольшая лестница. Ярдеру еще в прежние приезды сюда это казалось очень забавным. Прослышав о таком госте, Вратимир вышел встречать его на двор. Если Чур посреди веси держал границу мертвых, то Вратимир, Истовитов сын, был его товарищем со стороны белого света, таким же крепким и надежным, но только пышущим жизнью. Ярдер не видел его лет 5, но за это время Вратим ничуть не постарел. Довольно рослый и полный, он имел румяное широкое лицо, и на первый взгляд только волосы и борода, совершенно поседевшие, напоминали о его возрасте. Над широким лбом волосы, почти не поредевшие, расходились как бы двумя волнами или крыльями. Лоб ровно посередине пересекала длинная поперечная морщина от одного виска до другого и тоже слегка изгибалась над глазами, привыкнув повторять все движения бровей. В бороде волосы велись сверху вниз мелкими волнами, напоминая речные струи. Довольно темными оставались брови, огибавшие глазницу длинным полукругом. Карие глаза в них сияли по-молодому. И такой же молодой была улыбка, открывавшая целые ровные зубы, лишь потемневшие, но крепко сидящие на своих местах. Словом, все черты Вратимира жили в полнейшем согласии между собой. Вид его веселил сердце еще до первых сказанных им слов. И Ярдер, едва на него глянув, почувствовал себя вознагражденным за малоприятный путь по непогоде предзимья. Не верилось, что настанет время, когда эти глаза погаснут, лицо усохнет, улыбка сгинет, и старший сын посадит старика на сани, вести к дедам, как это здесь называлось, как поступали по их же собственной воле с одряхлевшими стариками, которые все никак не могли умереть и отправлялись для этого в лес, где грань миров ближе и легче проницаемо. «Будь жив, Вратимире!» Ярдер поспешно сошел с коня. Неприлично старшего приветствовать с седла, если тот стоит на земле. Бросил повод Ждану и охотно почтительно поклонился. «Я к вам с поклоном и с важным разговором». «Будь жив, сыне!» Вратим подошел и обнял его. «Всегда добрым людям рады!» Вратим был не из тех, чьи мысли и чувства легко угадать, но Ярдер, тем не менее, отметил, что его появлением жрец и князь ничуть не удивлен, будто ждал, хотя Ярдер не посылал предупредить о приезде. «Так он же жрец», — мелькнуло в голове, — «человек мудрый, сам за 100 верст видит». Лишь чуть позже, когда домочадцы Вратима повели приезжих умываться с дороги, Ярдер сообразил, да ведь Амунд с его войском через эти края тоже проходил, и половину новостей Вратим уже знает. А догадаться, что ссора русов с хазарами будет иметь последствия, важные для этих пограничных краев, можно и не будучи самым мудрым мужем земли Вятичей. Здешние бани стояли внизу, у речки, и чтобы не ходить опять туда-сюда через всю гору, приезжие пока ограничились умыванием. В доме Вратимира Ярдера радушно встретила вся семья. Сам Вратим, его вторая жена, крепкая и свежая женщина средних лет, старшие сыновья Вратима от первой жены были в тех же годах, что мачеха. Из них трое жили тоже в Кудаяре и пришли поздороваться с гостем. Среди них стоял и Заволот, смотревший на Ярдера с особенным любопытством и ожиданием. Позади старших толпилась молодежь, 4 или 5 отроков и девиц, Но их Ярдеру было некогда разглядывать, он лишь отметил про себя, что если в былые его посещения эта ваташка напоминала стайку грибов-боровичков, то теперь поднялась и вытянулась, как стайка молодых березок на ледине. В нем еще жили впечатления от пути сюда, через каменный лес на склоне. Казалось, он, как в предании, прошел через ту темную чащу, что отделяет белый свет от темного света. И вот он прибыл на ту сторону. Здесь его встречают. Вроде люди, но не совсем. Не совсем такие. И от этого впечатления Ярдер не смог отделаться даже после того, как они поднесли ему хлеб. А он его принял, установив тем самым отношения своих. Сам Вратимир с его белыми волосами, веселыми карими глазами и дружелюбной улыбкой казался ему владыкой того света, готовым щедро наделить всеми здешними богатствами отважного путника. Войдя, Ярдер снял шапку и распахнул кожух. Кто-то из отроков забрал его, и Ярдер, выпрямившись, с гордостью оправил свой новый пояс. Он носил его уже четвертый месяц, но так ему радовался, что пояс под кожухом грел его даже под ветром и дождем. Взгляды хозяев тут же метнулись к начищенным позолоченным бляшкам с изображением барса, готового к прыжку. Лица слегка переменились, и глаза распахнулись. Не так тесно общаясь с хазарами, как веденцы и донские люторичи, здешние жители все же могли оценить честь, власть и почет, заключенные в этом поясе. Вратим сам поднес Ярдеру каравай, уже из нового жита, где в верхней корке было проделано отверстие и насыпана соль, а Добраня, его жена, подала ковш меда. Взрослые сыновья, уверенные осанистые мужи, взирали на гостя с мнимой невозмутимостью, а молодая поросль не скрывала любопытства. Тем не менее, Ярдеру стало ясно, в этом доме хорошо, от всякого человека и от всякой вещи здесь исходило ощущение покоя и порядка, и улыбка хозяйки говорила, что она готова и к молодому гостю отнестись как мать, если он будет в том нуждаться. Давно потеряв отца, а с ним и единственного человека, чьей мудростью, опытом и разумением он мог пользоваться, не теряя достоинства, Ярдер для себя самого незаметно рядом с Вратимиром отдыхал душой. В ответ Ярдер преподнес подарки дому. Бронзовый светильник хазарской работы и сарацинскую чашу, глиняную, но покрытую яркой поливой. У славян такую делать не умели, поэтому сарацинские чаши высоко ценились. Разглядывая ее, даже Вратимир восхищенно охал, потом передал ее женщинам. Снаружи на чаше были нарисованы рыбы, но она была раскрашена и изнутри, причем еще богаче. На стенках узор из каких-то ползучих ростков, а на дне пляшущая женщина в широком красно-зеленом платье с длинными черными бровями. Одну руку женщина уперла в бок, а в другой, поднятой над головой, держала кубок на ножке. Разглядывая это диво, хозяйка, девушки, две челядинки взвизгивали и смеялись от восторга. Сели за стол. Сам хозяин, старшие сыновья и Ярдер. Хозяйка и дочери девушки подавали, а отроки уселись на лавку у двери и оттуда следили за беседой. За едой говорили мало и о самых обычных делах. Об урожае на Упе и на Оке, о дороге, о видах на погоду зимой. Шла самая сытая пора. Хлеб и овощи убраны, пришло время забивать скот, и только в самом бедном дворе не было на столе мяса. Подали кашу из полбы с репой и говядиной в самолепном горшке с широким горлом и более узким дном. Соленые белые грузди, свиной студень, полбяной хлеб, ржаное пиво, пшеничные пироги с рыбой и с лесной ягодой. Ярдер всему этому, после того, как хозяин дома покажет пример, а хозяйка настойчиво три раза предложит гостю, воздавал честь. Еще приятнее было, что деревянные миски на белую скатерть ставили тонкие девичьи руки. Незамужних девушек у Вратима в доме оказалось две. Одна была его дочь, как раз в тех годах, когда хорошие невесты выходят замуж, и вторая, чуть постарше, сестричада хозяйки. Глядя на них, особенно на Вратимову дочь, Ярдер невольно вспомнил, что сам опять жених. От вида этой девушки среди хмурого предзимья веяло весной, когда впервые чувствуешь запах оттаившей земли, когда еще в реке у берега хрустят льдинки, но на высоких пригорках уже вылезает молодой лопух, и уже стоит на пороге тот день, когда мир наполнится одуряющим запахом первой листвы, смоченной первым теплым дождем, и в лесной чаще раскроются нежные белые цветы, будто жемчужины в зеленых ладонях плотных листьев. Хорошо воспитанная, девушка ни разу не взглянула ему в лицо, не поднимала глаз от стола, двигалась неслышно, и на лице ее с тонкими чертами отражался уверенный покой, полный достоинства и чуждый всякой игривости. У Ярдера сердце билось от волнения, когда он украдкой рассматривал ее светло-русую косу, серебряные колечки на очелье с тремя обращенными вниз лучами, собранными из шариков зерни. В Тархан-городце такие имелись только у самых старых женщин, видно, от бабок ей достались. Узкую отделку узорного красного шелка на белой вздевалке, короткую низку бус, темно-синих стеклянных и белых хрустальных с тремя подвесками из старых потертых шеллигов. Да если бы увидели эту девушку те эмиры, при которых чеканили шеллиги, отсыпали бы серебра столько, сколько она сама весит. Ярдер знал, что таращить глаза на чужих дев неприлично, старался сосредоточиться на беседе с хозяином, но стоило ей пройти близ стола, как взгляд его сам собой следовал за нею. Трапеза еще не окончилась, а в нем уже окрепло ощущение, что у Вратима он нашел больше, чем искал. Но вот горшки, блюда и ложки убрали, девушки унесли их в бабий кут и стали мыть. На столе остались пироги и хазарский высокий кувшин из блестящей меди. Его когда-то подарил Вратиму Ярдеров отец, и в нем подали пиво. Перед Ярдером поставили серебряную чашу, но сыновья Вратима пили из обычного деревянного корца, а Вратим — из старой берестяной чашки с резьбой. Однако его уверенная повадка и эту чашку делала какой-то особенной. «Я вижу, боги тебя почтили новой честью», — Вратим указал на Ярдера в пояс. «Видно, у тебя есть и иные новости, кроме тех, что твой человек летом привозил». «Неужто где-то в битве отличился?» — подмигнул ему Заволот. Кудаяр был самым дальним местом, куда добрался Олерот, провожая Амунда. Здесь кузнец простился с бужанами и повернул обратно на Упу. А значит, здесь уже знали все, что было известно в Тархан-городце до приезда Азара. «Мой человек сказал, вы Амунда Плеснецкого с честью принимали?» «Истинно так», — кивнул Вратимир. «Нам он зла не чинил, а до его раздоров с хазарами нам дела нет. Отчего же не послушать человека, коли он в дальних краях побывал и чужие земли повидал?» Ярдер взглянул на поданную ему чашу. Она была не хазарской, а явно сарацинской работы, с вычеканенными изображениями круторогих козлов. Заметив его взгляд, Вратим улыбнулся и кивнул: «Да, подарок». Амунд, как человек щедрый, охотно делился добычей со всеми, кто показал себя его другом. «А поведал он вам, что у них с хазарами вышла рать?» «Поведал. По его словам, бесчестно с ним Хакан обошелся. Был уговор пропустить русов с добычей, а на них конные напали нечаянно. Или не так?» «Хакан сильно гневен на русов за ту битву». На этот вопрос Ярдер предпочел не отвечать. «У нас был Азар-Тархан. И объявил нам волю Хаканову. Торговый мир порушить, русов через свои земли не пропускать и никакой помощи им не подавать». «Амунд говорил, что так будет», — уже без улыбки кивнул Вратим. «И что же, вся торговля теперь прахом пойдет?» «Не о торге Хакан думает нынче». «О чем же?» «Нынешней зимой Хакан посылает войско на запад», — прямо сказал Ярдер. «Собирает дружины от хазар, буртасов, болгар, от северян и вятичей и от нас. Азар-Тархан повелел и к вам доставить весть. Хакан предлагает вам, вятичам аковским, встать к его стремени боевому». «На кого же он пойдет?» Изумленный Вратимир поднял брови. Его сыновья молча подались вперед, а у Заволода приоткрылся рот и загорелись глаза. «На родимичей для почину. Ты знаешь, что Олег Киевский беззаконно те земли под руку взял, а ими испокон веку хаканы владели, еще при дедах, когда сам Киев и поляне платили хаканам дань. Но нынче иссякло терпение Хакана. Бог не велит ему больше это беззаконие терпеть. Хакан вернет под свою власть и родимичей, и самих полян. Сейчас сам Бог указывает, что прошло время Олегова. Торопливо заговорил Ярдар, видя, что Вратимир хочет ответить. Амунд говорил вам, что в той битве у Олега пал сын единственный, Грим-Конунг, как они его называли. Он был главным вождем похода. Ему подчинялись все русы, южные и северные. Но он пал под ударами арсиев, и русы даже не смогли вынести его тело. Об этом Амунд в Тархангар-Отце не рассказывал, но Олерот, проведший среди его дружины более 10 дней, из разговоров узнал больше. «Удача покинула Олега Киевского», — горячо продолжал Ярдар. «Он лишился и сына наследника, и добычи, и лучшей части дружины. 2 сотни киевских русов, тех самых, что ходили походом на Костянтинград, все пали на том берегу. К Олегу в Киев вернулись жалкие остатки ратников. Его удача кончилась, его время ушло. Хакан восстановит свою власть и над Радимичами, и над Полянами. Это случится сейчас, и мы в стороне не останемся. Вы подумайте», — он взглянул на сыновей Вратимира, и в глазах его сестрича увидел горячее понимание. «Сколько добычи мы возьмем? Скот, жито, челядь, все, чем они богаты, все будет наше. Все греческое золото, паволоки, что они привозили из Костянтинграда, все это будет здесь у вас». Он обвел рукой избу Вратимира, убранную достойно и даже затейливо. Вратимир сам хорошо резал по дереву, но без заморской роскоши. «Всякая ваша жена или дева будет греческие златники на шее носить». Невольно Ярдар взглянул в сторону бабьего кута и увидел, что и Добраня, и обе девушки стоят у печи и слушают его речь. «Мы в этом походе покроем себя славой и покажем себя истинными друзьями Хакана», — с возросшим воодушевлением продолжал он. «И он не оставит это без награды. Может, через год я буду собирать дань с поляны Радимичей, а может, кто-то из вас». Он взглянул на сыновей Вратимира. «Нас ждет слава, честь, почет, богатство. Вы пойдете с нами?» Вратимир не сразу ответил, а сперва глубоко вздохнул, переводя дух. Улыбка исчезла с его губ, брови нахмурились. «Я не могу дать тебе ответ. Если бы нам грозила война, то я, как пойду в полюдье, возвестил бы об этом людям, чтобы каждый род высказал свою волю». «Но ты ведь пойдешь в полюдье. Ты сможешь передать людям мои речи и предложить им поддержать нас, Хакана. Ведь мы, вятичи Супы, Аки, Дона, одних дедов внуки, одним обычаем живем, и доля у нас общая. Хоть вы теперь и не платите дани Хакану, но и с товарами ездить в Саркел вам не дозволено. Теперь же вы покажете себя достойными и верными друзьями Хакана, а он даст вам торг и богатство». «Давно пора этих полян с их русскими князьями прищучить», — негромко, будто не смея указывать старшему, поддержал его Заволот. «Уж больно у них руки длинные да загребущие. Давно среди людей заговор идет». Заговор здесь слух, молва. «Как бы вслед за Радимичами и к нам Олег с дружиной не заявился». «И заявится», — согласился Ярдар. «Ему ведь надо после того разгрома честь свою восстановить и добычу взять взамен потерянного. Я не вещун, но я бы ждал, что сей же зимой он сам к вам явится». Эта мысль пришла ему на ум только сейчас, но показалась весьма достоверной. «Будете Киеву дань платить, как Радимичи», — пригрозил он. «А там он и на нас нацелится, но мы-то ему не дадимся. Мой дед князю Аскольду служил, и Олег, что его подлой хитростью сгубил, наш враг навеки. Нас Хакан в обиду не даст, мы его слуги верные, а за ним вся мощь его державы и сам...» Он хотел сказать «единый бог, создавший всякую тварь». Это задержалось у него в памяти с детства, из речей Семир Тархана. Но сообразил, что Вратимиру, жрецу Перунову, это едва ли понравится. и со всей силой хазарской боги отдадут нам жилища врагов наших», — окончил он все же не без опоры на обещание иудейского единого бога любимому им народу. Вратимир слегка покачивал головой, не то чтобы осуждающе, но в сомнении. «Погоди», — сказал он, — «разгремелся ты, развоевался, будто Перун в туче грозовой. Твое дело молодое, но надо же и разум к делу применить». «Что я неразумного сказал?» — не без почтения, но довольно бойко ответил Ярдар, который и точно сам себя привел в боевой раж. «Не только одним мечом слава и богатство добывается. Иной раз и... Вот смотри, торгового мира меж Киевом и Хазарами нынче нет. Стало быть, ни туда мехов и меда, ни назад серебра и паволок возить никто не будет. Всем убыток и печаль». «Но это же ненадолго», — вклинился Ярдар. «На год-другой. А как разобьем Олега? Или хоть Радимичей захватим? Тут можно будет новое докончание сотворить. Снова от полян, от Радимичей, от нас пойдут товары, а нам обратно серебро». «Мы вот что рассудили со стариками, как проведали про те дела. Мы, вятичи, ни с Хаканом, ни с Олегом и прочими русами раздоров не имели. Мирить вас с ними — это нам, может, и не по уму. Но пусть бы Олег к нам свои товары привозил, а мы бы их дальше переправляли, хоть до вас, до Тархан-городца, а то и в сам Саркел. А обратно — хазарские товары да бахмитские. Чем худо?» Ярдар не сразу взял в толк. Эти соображения были так далеко от русла, в каком текли его собственные мысли, что никак туда не укладывались. «Нет, — наконец сказал он, — Хакан не позволит этого. Он не откажется от мести. Он желает войны с князьями русов. А вставать на пути его воли я, хоть и молод, никому бы не советовал. Уж потом, если вы покажете себя нашими друзьями, все может сложиться так, как ты сказал. Если будет воля Хакана, — добавил Ярдар, помня, что не он пока решает судьбу народов и земель. «Я твои речи обдумаю, но решать будет весь род вятичей», — ответил Вратимир. Ярдар видел, что пока его не убедил. Престарелый князь, чей род жил спокойно, не вмешиваясь ни в какие раздоры, не мог принять мысль, что все это должно резко перемениться. «Я бы сам», — начал Ярдар и запнулся. Он было хотел сказать, что поедет с ним по оке и растолкует вятичам, в чем их выгода, но с досадой вспомнил, что во время Вратимирова полюдья ему уже следует быть в Тархан-городце. Однако оживленный, понимающий взгляд Заволода его ободрил и успокоил. Похоже, в самом доме старика у него уже есть единомышленник.